захотелось бабке искупаться в речке. Купила бабка себе мочала, эта песня без конца, начинай сначала. Купила бабка себе мочала, эта песня без конца, начинай сначала. Что ты веселишься, милый мой дедочек, что ты веселишься, сизый голубочек. От 100 граммов бабка, от 100 граммов любка, от 100 граммов ты моя сизая голубка. От 100 граммов бабка, от 100 граммов любка, от 100 граммов ты моя сизая голубка. А куда собрался, милый мой дедочек, а куда собрался, сизый голубочек? Надела бабка, да надела любка, на разборке ты моя сизая голубка. Да надела бабка, да надела любка, на разборке ты моя сизая голубка. Бабка, не волнуйся, любка, не волнуйся, ты моя сизая голубка. Не волнуйся, бабка, не волнуйся, любка, не волнуйся, ты моя сизая голубка. А тебя посадят, милый мой дедочек, а тебя посадят, сизый голубочек. Спекулируй, бабка, спекулируй, любка, спекулируй, ты моя сизая голубка. Спекулируй, бабка, спекулируй, любка, спекулируй, ты моя сизая голубка. Кому это надо, никому не надо. Кому это нужно, никому не нужно. Кому это надо, никому не надо. Кому это нужно, никому не нужно. Кому это надо, никому не надо. Кому это нужно, никому не нужно. А когда вернешься, милый мой дедочек, а когда вернешься, сизый голубочек. Погуляем, бабка, погуляем, любка, погуляем, ты моя сизая голубка. Погуляем, бабка, погуляем, любка, погуляем, ты моя сизая голубка. Хватит ли нам денег, милый мой дедочек, хватит ли нам денег, сизый голубочек. Да расслабься, бабка, да расслабься, любка, хватит даже внукам, сизая голубка. Да расслабься, бабка, да расслабься, любка, хватит даже внукам, сизая голубка.